2 июня клон плоти с главенством сознания Даниэла Джексона с огромным удовольствием нудил в уши грузчикам, целый день занимаясь упаковкой малозначимых предметов. Под коконы требовалось освободить один из складов, что означало перевозку предметов инопланетного искусства, религии, быта на обширные склады зоны 51. Вот все имевшиеся археологи и занялись сортировкой, и в наличии был только доктор Джексон, все остальные на миссиях в других мирах. Итачи по полной воспользовался удачным днем для визита в альтернативную реальность. Шиноби наперво проверил свою формацию зеркально-теневых клонов. Отправка одного из трех через звездные врата исключала его. Перемещение всех трех из-за очередности работы звездных врат разъединяло всех. Отправка порталом только Итачи сохраняла единение оставшихся без него клонов. Перемещение всех внутри головы Сусанаа происходило одновременно и сохраняло общее восприятие. Разумеется, из альтернативной реальности Итачи прихватил третий камень связи, на котором убедился в безопасности прерывания работы импульсом Харакиш, который в чуть более мощном варианте сбивал настройку. Эмпирически выяснилось, что камни сохраняют связь даже после перемещения через звездные врата в другую часть галактики. Пара каплевидных камней легко настраивалась друг на друга совмещением плоскими основаниями. При помощи чакры, высвобожденной на ладони и достаточно плотной для зримого обычным взглядом голубого марева, Шиноби объединил три камня, сохранив связь с клонами плоти в двух других мирах, сохранив зрение их шаринганами. Камни связи не передавали чакру, но интон свободно проходил от одного к другому или другим. Один из черных камешков ниндзя сканировал, и чакрой насыщал, и окара применял, и рассматривал по-разному. Однако принцип работы остался неуловимым. Воспроизвести у него тоже не получилось. Поделки из смеси датона с интоном никак не работали. Об аналоге в виде ниндзюцу тем более речи нет. Итачи покумекал и проработал вариант с воспроизведением, прибыв на Юнити в альтернативной реальности. Тут уж Учиха сразу воспользовался вчерашним опытом и сходу исцелил раненого Юнити, в благодарность попросив пронизать камень связи и задать эту форму в смеси интона и датона. Для живой энергии, способной копировать человеческие тела, не составило труда проникнуть в черный камень и затем коснуться аморфной смеси стихийной чакры Земли, природной энергии сенной духовной энергии инь, воплощая идеальную копию. Подход дал результат. Получившаяся груда черных камней с высокотехнологичной кристаллической структурой внутри оказалась полностью рабочей. С обретенной зацепкой Шиноби получил шанс разобраться с принципами работы и создать ниндзюцу. Следующим подверглась тиражированию Харакиш, а затем и Окара, но уже с поправками на вычет символа системного лорда, нанесенного Гаулдом и несколько портящего свойства линзы, так получилась куча очей сен. Взамен Итачи отрастил центральный кристалл во всех обломанных друзах, рассчитывая на этой неделе пронаблюдать и разобраться в том, как внутри них зарождается живая энергия, похожая на чакру Биджу, которые тоже представляют из себя живую энергию. Шиноби хотел сперва убедиться в работоспособности одного из своих планов здесь, прежде чем притворять его в жизнь в домашней реальности. Вернувшись обратно под гору Шаенны и оставив камень связи клону плоти, Итачи потратил час на быстрый бег с передышками, сгоняв к одной из птицефабрик штата Колорадо. Найдя приемлемый поворот дороги и подгадав момент с отсутствием машин, Шиноби распечатал спортивный велосипед, купленный в Токио, наложил на него иллюзию грузовичка с инкубатором для перевозки яиц, и явился на птицефабрику, где купил более пары сотен поддонов со свежими и оплодотворенными яйцами кур. За тем же поворотом на проселочную дорогу грузовичок исчез с глаз долой, а Итачи перенесся в мир животных. На второй птицефабрике разводили индюшек, весьма популярных на рождественских столах американцев, сюда заглядывал клон плоти с Макимана. Нашлась и страусиная ферма, и ферма с перепелами, где клоны плоти отоварились более скромно, но все же приобрели оплодотворенные яйца. Совершив обратный призыв и раздав всем воронам-переселенкам камни связи со стаей отдельно с ним самим, Учиха высвободил голову Сусанаа и создал из этой могущественной чакры 50 теневых клонов. Ниндзя умел совершать с призывными птицами совместные ниндзюцу, настал черед ее ниндзюцу. Почему бы в яйце от курицы не вырастить ворону? Или в яйце от индюшки, перепела, страуса? Все они разные, возможно, результат получится таким же особенным, как разнообразные жабы или змеи. Но сперва совместные эксперименты на яйцах с курицами-несушками и бройлерами, всех вылуплявшихся химер вороны заклевали. В итоге, более сотни разноцветных воронит, из которых лишь 11 получились со способностью генерировать чакру. Прочие яйца теневые клоны разложили по гнездам, созданным при помощи Макутана, дабы владеющие чакрой вороны без участия человека провели собственные изыскания. Перед возвращением из мира животных ниндзя создал еще одну голову Сусана и отдал всю эту чакру своей стае, а для любимец, продуцирующей кровь для фуин, призванных в гиперпространстве, дополнительно пропустил эту чакру через призму ока Сен, желая получить особи с уникальными способностями. Тем временем душа Даниэла Джексона без всяких настоятельных просьб поняла, нужно заняться фуиндзюцу. Учи Хайтачи, попутно со своими задачами, блюл уговор и готовился к разделению, а кое-кто все своими статьями занимался да был соглядатаем. Пора более интенсивно исполнять свою часть сделки. За рабочий вторник астрофизик Картер собрала материалы по кристаллам, по ее запросу военные к вечеру доставили некоторые химикаты, а Мейборн подсуетился с лазерным оборудованием. Так что вечером в мир Юнити отправилась еще и Саманта. Двум жителям синих кристаллов оказалось крайне интересно принять участие в выращивании красных рубинов. В итоге получилось две заготовки, с требующимися для лазерной установки характеристиками и приятными на ощупь для живой энергии двух местных жителей. Научный процесс пошел, так сказать, к взаимному удовлетворению участников. В среду клон плоти под управлением сознания Даниэла Джексона продолжил наслаждаться работой археолога, пакуя предметы для транспортировки. Итачи же с самого утра отправился на Насья. Гора с той самой пещерой нагрелась почти до температуры человеческого тела и стабильно сохраняла нагрев. Постепенно природа откликалась ускорением роста. Ниндзя проник внутрь самой каверны, по-прежнему светящейся и жаркой, невыносимо для простого человека и даже ниндзя, незащищенного Сусана или еще как. Учиха своим мангекё шаринганом отлично видел различия в чакре головы Сусана и той чакре, что впиталось в гору. Не надо быть гениальным шиноби, чтобы понять, освоение нового свойства чакры приблизит решение задачи путешествий сквозь гиперпространство. Мангекё Шаринган отметил крохотную тенденцию к размыванию чакры природной энергии Сен, так что следовало успеть. Шиноби для гарантии в Макимана запечатал немного чакры и прямо на стене создал фуиндзюцу, запечатав целый участок для следующих поколений, как это сделал предок Учиха для оружия Тацука Ноцуруги и защиты Итанокагами. Активно позанимавшись пару часов и порядком устав, Итачи воспользовался преимуществами камней связи. Один из клонов плоти, отправленных утром в Денвер, сделал покупки, отыскал нужных людей и одного человека подверг гиндзюцу. Пользуясь большим макимана с печатью обратного призыва, Итачи переместил к себе клона плоти с женщиной, не осознающей происходящего. Пока ниндзя тренировался, его теневые клоны еще более облагородили горячий источник, соорудив деревянный домик с удобствами. Да-да, Итачи предался удовольствию, отдавшись в руки опытной массажистке, омывшей и умаслившей его. Мужчина и сам распускал руки. С перерывом на купание и лежание в воде под дождиком, Итачи сперва наслаждался эротическим массажем ласковыми и умелыми женскими руками, а в середине второго захода оседлал обнаженную женщину и зажал свой пенис между ее пышными и умасленными сиськами, принявшись тереться яйцами в одной из разновидностей секса, о которой скромный археолог не подозревал и потому не возражал, впервые испытывая подобный кайф. После обеда на базе Шаен, Итачи вновь отбыл на Насья и продолжил учиться придавать своему Сусана новые свойства, которые копированием не воспроизвести за отсутствием того, кто бы создал такую чакру на виду Мангекё Шарингана. Таким же образом Учиха Итачи некогда осваивал щит и меч для своего Сусана. Попутно ниндзя прилагал усилия, обучаясь уплотнять свой воинский покров чакры, в идеале желая ужать колосса до толщины покрова хотя бы в дециметр. Дело это шло туго и нудно, ни на один час, ни на один день, ни на один месяц. Наработка подобного навыка требует длительного периода изнуряющих тренировок, когда и тело колит, и глаза болят, и делать больше ничего не хочется. Четверг и пятница мало отличались от среды. Итачи тренировался, Даниил декодировал фуиндзюцу и плотно укладывал артефакты на таки закупленных стеллажах. К вечеру пятницы Мейборн, впечатленный результатами проведенных в Пентагоне лабораторных тестов образцов рубинов, превращающих обычный лазерный прицел в прожигающий бумагу на дистанции их порядка 100 метров, вернул Хараки Шедриха на базу Шаен, и Хаммонд передал его капитану Картер для освоения. Увы, тот же Мейборн подгадил Джексону, устроив первую поставку горшков с растениями в ночь с пятницы на субботу. Генерал вызвал уникального специалиста на работу, оплачиваемо, конечно, но все равно. Итачи имел некоторые планы на Абидос, как и Тилк, вместе с ним посещавший Нараду. Впрочем, так тоже сойдет. Шиноби получил возможность легализовать свои навыки, связанные с ускорением роста растений. Десятки цветов, кактусов, суккулентов, декоративных можжевельников и прочих растений плохо пережили секретную транспортировку, поломавшись, подморозившись или подсохнув. Естественно, Итачи воспользовался служебным положением, кое-что по бумагам списав в утиль, а на самом деле утащив к себе на рабочие места. Саманта, тоже вызванная и учившаяся справляться с заживлением переломов у растений, тоже кое-какие цветочки забрала к себе в лабораторию. Сговорившись, напарники после обеда поставили в буфете большой вазон, куда пересадили один из нескольких, аукуба, тенелюбивый и теневыносливый кустарник с мелкими, пестрящими желтыми пятнышками листьями. Вместе с Тилком они втроем за четверть часа вырастили из 30-сантиметрового ростка, столбовидный куст в 1.5 метра, а после ужина уделили целый час на то, чтобы из отломленных веточек вырастить цветастые традисканцы и развесить живой декор на скучных серых стенах. В ночь с субботы на воскресенье прилетело 2 транспортных самолета, доставивших экзотические и декоративные растения из Азии и Африки. База Шаен превратилась в цветочную оранжерею, хотя некоторые так и норовили обозвать ларьком, рассадником пыльцы, подземельем адской пыльцы, пещерами грязных ручьев, горшочным судилищем, кроличьей норой Алисы, генеральскими дебрями, логовом чихающих соплей и еще десятками сочных эпитетов, устроив дурашливую игру. Подготовившиеся заговорщики, купившие на свои деньги декоративные горшки и землю да привлекшие на свою эко-сторону Шишантонга, воспользовались отсутствием высшего командования и вырастили в зале для брифингов чудесную хою, лиану с гроздями мелких цветочков, а также композиции из столбовидного можжевельника и стройной пальмы, нижние части которых декорировали красочными фитониями. Не забыли и о лазарете, но Джанет разрешила украсить только коридоры, где взрастили циссусы, красивые лианы. Саманта даже о Джеке позаботилась, поставив у него в кабинете парочку горшочков с сойлиролией, мелколистным почвопокровным растением, образующим миленькие шапочки. Уикенд пролетел достаточно весело и продуктивно, но 40 тысяч растений – это 40 тысяч растений. Так что с понедельника и другие работники базы Шаен оказались вовлечены в уход за цветочками и списание мертвых, разбираемых по кабинетам. Хаммонд порывался сбагрить зелень из зала для совещаний, да доктор Фрейзер, уступив многочисленным просьбам трудящихся, доходчиво объяснила про пользу психологического комфорта. В итоге генерал смирился с тенденцией к озеленению базы и даже отменил исследование новых миров, чтобы подолгу держать портал на Целмёб для перетаскивания туда многочисленных ящиков до горшков. С понедельника уже полноценная рота солдат с лопатами подчинялась хранителю, очень эмоционально управлявшему расширением своего сада, по обочинам дорожек которого прокладывались трубы для полива через специальные разбрызгиватели. И да, по одному кокону доставлялось в понедельник, вторник, среду, четверг, а в пятницу, когда все оговоренные растения оказались доставлены на Целмёб, хранитель лично прибыл на базу Шаен и несколько часов занимался первичной настройкой своей системы и сбором сведений для ее подключения к компьютерной системе землян. Над этим разработчик трудился по несколько часов в день до конца месяца из-за того, что земное руководство захотело коконы в их полном функционале. Увы, следующий уикенд Итачи тоже не посещал Абидос. Впрочем, он сам виноват. Каждый вечер он продолжал на пару часов выбираться в мир Юнити, а каждую ночь, к слову, еще и в мир Насья, сократив сон до 6 часов. Интенсивная работа с растениями в компании миролюбивого Шишантонга помогла не только лучше понять образование энергии ЦИ, но и подсказала путь к созданию кристаллов семян. Пометуя коридоры базы Такра, Шиноби вместе с Юнити вывернул таки Друзу наизнанку, создав и в окружающих дюнах оттестировав кристаллические семена, растущие при подаче постоянного тока от электрокочки. Саманта себе голову сломала, пытаясь понять, как так преобразуется материя, а Итачи себе этим мозги не забивал, имея возможность при помощи Датона создать практически что угодно, еще во время командировки в Тибет отработал. И вот в пятницу 12 июня состоялась презентация гениальной разработки. Дамы и господа, для простоты понимания возьмем брусок 3 на 5 на 10 сантиметров, при большом собрании объяснял Итачи, желая впарить свой уникальный товар за миллионы долларов за штуку. В скальной породе делается ниша и туда кладется кристаллическое семя. При подаче на него постоянного тока, как для работы звездных врат, начинается рост со скоростью порядка кубометра в минуту. В конечном итоге образуется помещение шириной в 5 метров, высотой 3 метра и глубиной 10 метров, и во все стороны от стен, подобно иглам ежа, отходят кристаллические отростки, длинные от 10 сантиметров до метра. Окончание роста ознаменуется свечением. На месте начала роста образуется тонкая стена из копий кристалла семени, ее легко разобрать или разрушить, получив многие десятки идентичных кристаллов семян. Друза очень крепкая. Изменение силы и напряжения подаваемого постоянного тока меняет яркость и цветовую температуру свечения. К сожалению, именно габаритов бруска достичь нельзя. Необходимо учитывать особенности кристаллической решетки и соблюдать золотые пропорции, чтобы наша с Unity технология сработала. Два примера кристаллов семян перед вами. Итачи указал рукой на Саманту с образцами приятных древесных оттенков. Дальше слово взяла капитан Картер, применяя проектор для презентации схем. Это сотовый коридор с двумя отводками посередине, длина ребра 3 метра. Ответвления отрезаны, чтобы на этом месте у друзы выросла тонкая стенка, толщиной с длину кристалла семени. Ее можно легко разломать и посеять вот такую просторную залу, похожую на черепаший панцирь. У залы есть срезы в местах задних лап и хвоста. В этих местах залу можно расширить тремя коридорными модулями под пристенные стеллажи с полками разной глубины. Если три коридорных модуля подключить гирляндой, то отводки срастутся и образуют поперечный коридор. Эти два универсальных модуля закроют все текущие потребности базы Cheyenne. Саманта жамкнула кнопку на пульте, сменив очередной кадр. Например, пророщенная на 28 уровне секция с коридором и парой расширенных зал по бокам вместит всех наших малпедронов с 24 уровня. Вторая такая секция позволит расширить парк мотоциклами, квадроциклами, водными катерами и скутерами, подводными дронами. Третья секция под ремонтные мастерские и склады запчастей. Следующий пример. Вместо двух зал проращиваются коридорные модули, но за их боковые отводки. Здесь можно разместить либо апартаменты или казармы с раздельным санузлом, либо два номера каждый со своим санузлом. Все коммуникации под надстроенным полом. Целесообразно вырастить жилой блок либо из четырех коридорных модулей, либо три секции по 3/10 модуль терминальный для обходного коридора. Общее освещение синхронизируется со световым днем. Еще примеры. Коридоры три залы решат проблему нехватки места в спорткомплексе. Всего один зал комфортно расширит буфет. Дальше вновь заговорил Итачи, подготовивший речь в первой половине дня, пока напарница составляла компьютерную презентацию. Как вы понимаете, после одного проращивания получится десятки таких же кристаллов семян для создания идентичных помещений хоть под землей в грунте, хоть в скальной породе, хоть внутри песчаного бархана. На заказ можно изготовить в разной цветовой гамме и широким ассортиментом модульной конфигурации с перекрестками для коридоров и холлами для комнатных ответвлений, варианты с лестничными, лифтовыми, коммуникационными шахтами. Ввиду вышеизложенного цена в 10 миллионов долларов США за первичное семя, это невероятно дешевое предложение и выгодное приобретение. 8 миллионов, Даниэлу Джексону как изготовителю, 2 миллиона долларов, Саманте Картер как проектировщице. Плата Unity, отращивание одной разломанной друзы за одно семя. Учиха и без Шерингана видел баксы в глазах ушлого Хаммонда, который продаст эту технологию Пентагону в 10 раз дороже, Министерство обороны США запатентует и добавит еще один нолик для продажи союзникам по НАТО, и через несколько лет эти кристаллы разойдутся по гражданскому сектору, а потом уже любой домовладелец сможет себе позволить прорастить минусовый этаж. И может быть кто-то даже отыщет внутри помещения участок, где под микроскопом прочтет надпись на латинице «Мадебауниты, Даниэл Яцксон Саманта Цартер». По сравнению с бурением, вновь вязало слово «Саманта», имевшая свою долю и заинтересованная в реализации, данная технология организации подземных комплексов многократно быстрее и экологичнее, отсутствует шум и вибрация, отсутствуют отходы, никакой радиации или опасных для жизни электрических полей. Друза выдержит 9-бальное землетрясение и давление на дне Марианской впадины, температура от абсолютного 0 до 2000 градусов. Места стыков друз надежно сращиваются диффузией. Выращивание в любом удобном месте осуществимо благодаря электрокочке с активатором в обычной медицинской капельнице, гарантирующий стабильность длительной выработки постоянного тока. У нас все. А какие характеристики у подобной технологии ТКР? Деловито спросил полковник Мейборн, честно признаться, впечатленный горизонтами. Подобная технология ТКР превосходит нашу с Unity разработку. Их туннельные кристаллы создают целый уровень за считанные минуты, точно так же они сворачиваются, не оставляя следов. Большего я пока не вспомнила, сэр, ответила Саманта. Дальше собрание обмозговало перечень модулей, составляя техническое задание на изготовление кристаллов семян для трех шахтных вариантов, коридора с двумя парами ответвления и нишами под коммуникации и вентиляцию, два жилых модуля, вариант черепашьего зала с дополнительными боковыми отводками. Особо обсуждали форпост, который достаточно прикопать в земле, подать ток и подождать, пока вырастет. В итоге остановились на доступной к реализации схеме из широкой винтовой лестницы. Помещения начинают отходить после спуска на один оборот, по одному в четыре стороны и в два уровня. При подземном проращивании семени от одного из помещений винтовая лестница закручивается вверх до выхода на поверхность. Хаммонд без особых раздумий раскошелился на 20 миллионов баксов и заказал еще 8 кристаллов семян. Генерал одобрил кратное расширение площади самого нижнего уровня базы, распорядившись начать проращивание уже с вечера пятницы. Так что Итачи, вместе с ассистентом генерала, сверяясь с генпланом базы, проковырял лотаром небольшую нишу в стене, куда Саманта на кусок глины положила кристалл семя, идеально выверила расположение и подключила клемму питания. За процедурой старта наблюдала целая комиссия. Самое зрелищное – это первая минута, когда прямо-таки волшебным образом преобразуется обычная горная порода вокруг кристалла семени, становясь медово-песочной и гладкой, а дальше процесс уходит на глубину. Вот на выходных Итачи с Самантой занимались тем, что с позаранку вместе с Тилком разбирали тонкие стенки на десятки кристаллов семян, запускали рост зала и следующей секции коридора, запускали рост кристаллов семян коридоров для расширения спорткомплекса на 21 уровне и жилого уровня на 15, расширяли офицерский буфет и перевешивали живой декор, на компьютере проектировали внешний вид заказанных кристаллов, вместе с Unity согласовывали и выращивали конечные результаты. Стоило потрудиться ради того, чтобы в понедельник пробить сделку и стать богачей еще на 64 и на 16 миллионов баксов соответственно. Да и вообще Итачи и Саманта ладно сработались, сохраняя личные отношения как у брата и сестры, о которых каждый иногда мечтал в детстве. Все ради того, чтобы в понедельник большие шишки с тем же преснопамятным сенатором Кинси во главе прибыли, посмотрели, оценили и одобрили 10-значный транш внеочередного финансирования. Посмотрели не только на кристаллическую технологию в деле, но и на купленные за десятки тысяч цветов кокон из цилмёба, и на производимую лечебным Каракеш ликвидацию лысины Хаммонда, и на целебные молитвы буддийского монаха с его непревзойденным кунг-фу на карематах в одном из трех новеньких спортзалов, светлых и просторных, да пока душноватых. И лишь спустя более чем две недели с прошлой миссии, 16 июня, во вторник, команда ЗВ-1 получила миссию в неизведанный мир П3Р-636. Глава 16, переворот на скорую руку. «Наконец-то нормальные ступени», — произнес Итачи, отходя от звездных врат и окидывая взглядом окрестности так, словно осматривал лишь выложенное из белых камней не шибко широкое кольцо вокруг звездных врат. Тумба адресного набора стояла всего в 2 метрах от нижней ступени, ведущей к истоптанному грунту. «И не говори, давайте сразу отправим зонд обратно», полковник оформил приказ в просьбу. «Питание еще есть», – порадовала Саманта, направившаяся к гусеничному роботу и проверившая контрольную панель. Тилк остался на площадке звездных врат, оглядывая очередную гористую местность, куда занесло ЗВ-1. Погожий солнечный день только начинался, а на дворе уже под 25 по Цельсию. Относительно молодые березки на склоне и совсем юные елочки. Джаффа видел следы выжженной боями земли, которая не более века назад оклемалась и начала покрываться травкой, давать пищу деревьям и кустарникам. Чернокожий мужчина посторонился, когда Дэниел, щеголявший плотно прилегающими стильными зеркальными очками, сделанными из сапфировых стекол по заказу через военное ведомство, набрал адрес земли. Один из редких миров, из которого робот сам уехал, а не был затолкнут дюжей мужской силой. Портал погас. Здесь явно проводят религиозные обряды, Итачи сообщил Джеку мнение Даниэла. «Считаешь, что это мир гаулдов?» Держа автомат на изготовке и осматриваясь в своих круглых и сильно затененных очках на шнурке, рано судить наверняка, пожав плечами. Идем по дороге, говоря явную глупость, но в стиле гражданского лица. Порядочные люди ходят лесом, ухмыльнулся Джек. Заберемся повыше и осмотримся. Полковник как в воду глядел. Команда едва добралась до нескольких кустарников, как заметила процессию, шествовавшую к звездным вратам для справления какого-то религиозного обряда. Четыре раба в простой одежке с голыми ногами и руками тащили какую-то бадью, красиво украшенную. Символ радиации. Хых, у этих Джеффа на лбу символ радиации, хмыкнул Анил. Сети, один из младших гаулдов второй династии Ра. Большего мне неизвестно, произнес Тилк. Мне тоже, признался Итачи. Надеюсь, они не уран тащат, напрягся полковник. Радиация в норме, сэр, доложилась Картер, глянув на одно из устройств, извлеченных из кармана бронежилета. ЗВ-1 притаилась, в бинокле или видеокамеру рассматривая процессию из четырех рабов, четырех охранников с копьями Джеффа, четырех жрецов и какой-то женщины, укутанной в золотой плащ с глубоким капюшоном. Оружие настоящее, а сами Джеффа фальшивые, прошептал Итачи, когда группа аборигенов остановилась у самых врат почти прямо под уступчиком с ЗВ-1 в кустах. Да, у них обычная аура. Саманта тоже глянула взором Га. Астрофизик применила термин аура из соображений краткости и понятности. Тилк, это ряженые самозванцы. Ни один гаулт не потерпит рядом фальшивых Джеффа, тоже шепотом заявил знаток. Что за подарочная коробка? Поинтересовался полковник, когда из чана извлекли колбу с шестью листовыми стеклами в металлическом каркасе и окурили из кадила. Руда наквады, уверенно ответил Тилк, чья личинка ощутила ее. Дистанция как примерно 50 метров. ЗВ-3 проносили немного этой руды. Мы ее использовали, сэр. Ну, может, еще есть, Джек ответил Саманте, соглашаясь с необходимостью заполучить наквада. Тем временем жрецы специальным посохом отправили большую колбу в стабилизировавшийся портал. Итачи не только максимально приблизил трансфокатор, но и проявил левой рукой чудеса эквилибристики, записав в блокнотик звездный адрес, куда местные служители отправили добытую наквада. Завершив ритуал, группа отправилась обратно. Дорога удобно огибала гору, ведя в обжитую долину, а землянам пришлось пробираться по склону, да еще и стараясь не тревожить камни, и прикрываясь зеленью. Поэтому ничего удивительного, что для трех из четырех людей стал сюрпризом открывшийся вид. В долине между гор обнаружилась гаултская пирамида, чью разновидность земляне впервые видели воочию. По размерам как пирамида Хеопса, однако из-за террасы у нее четко выделялось три яруса и верхушка. Дорога от звездных врат тянулась мимо входа в шахты, перед которыми бедно одетые и пропылившиеся люди под присмотром вооруженной охраны выталкивали колесные тележки с добытыми камнями, которые сбрасывались дальше по склону для раскалывания в поисках содержащихся внутри них кусочков руды наквада. Ух ты, не сдержался Анил при виде открывшейся панорамы. И полковник первым двинулся к кустам можжевельника, откуда открывался лучший обзор на площадку перед рудником с рабами в кандалах. Смотрите, принцесса отходит, водя ручной камерой с хорошим оптическим зумом, Итачи указал на женщину, которая решила прогуляться через лесок к речке, и без спроса отправился на перерез, желая пообщаться с местным высокопоставленным языком, удачно отделяющимся от сопровождения. Один его зеркально-теневой клон уже проник в шахту, второй бежал к пирамиде, третий к крупному поселению людей дальше за горой. «Лучше бы он перестал так делать», — проворчал Анил, направляясь следом и махая рукой Тилку и Саманте. ЗВ-1 в быстром темпе пробралась по склону наискось, среди елок по мягкой хвое приблизившись к обрывистому боку, нависавшему над горной речкой. Женщина в дорогом плаще с пятнистым узором сошла с тропинки, круто ведущей к самой речке, и пошла к краю утеса. ЗВ-1 спряталась за деревьями, достаточно старыми и толстыми, чтобы встать боком и оказаться незамеченным. Женщина приостановилась, услышав хруст ветки под берцем Саманты. Она откинула капюшон, открыв молодое и красивое лицо. Нос с небольшой горбинкой, аккуратные алые губки и под ними бугорок на подбородке, высокие скулы, обрамление из лоснящихся шоколадных волос. И рост достаточно высок, а вот размер груди меньше, чем у Шари, и фигура менее стройная, выдававшая отсутствие физического труда. Итачи стал, аккуратно для играемого им Даниэла, перебегать от одного замшелого ствола к другому. По выражению лица, бросившего прощальный взгляд назад, он понял, что молодая женщина вовсе не полюбоваться природой пришла сюда. «Дэниел», шепотом и сердито окликая того, кто вновь улизнул без спроса. Впрочем, полковник не стал бежать следом, сообразив, что к чему, как и напарники. Шиноби вполне успешно изобразил археолога, заделавшегося спасателем принцесс с суицидальными наклонностями. Он вовремя подоспел, перехватив за пояс уже начавшую наклоняться вперед женщину и повалившись с ней на корни деревьев, сумев сберечь видеокамеру. «Ах!» — от неожиданности воскликнула принцесса, своим вскриком встревожив приотставших охранников. «Тихо-тихо, пожалуйста, все будет хорошо», — произнес Итачи, искусно применяя гендзюцу переводчика. Мужчина поднял очки на голову и, открывая свои неотразимые очи, и убирая с лица да прижимая волосы, молодая женщина засмотрелась на нового для себя человека, слегка улыбнувшегося в легком флирте и не услышавшего возражений. Тут примчались резвые охранники. «Отойди от принцессы», — приказал один из грозных джафа, с электрическим стрекотом приведя энергетическое копье в готовность к стрельбе. Анил громко передернул затвор, слегка показываясь из-за дерева. Прайм оглянулся и растерял уверенность, но оружие не опустил. Простой боец не спускал глаз с незнакомца, ожидая распоряжения и выполнения собственного приказа. «Все в порядке, спокойно», — произнес Итачи, поднявшись вслед за принцессой и показав пустые раскрытые ладони. «Не совсем по плану, но все же», — полковник, — подала голос Саманта, вынужденная повернуться назад и взять на прицел еще двух фальшивых джаффа с настоящими копьями, по раскрывшимся наконечникам которых пробежались оранжевые разряды. Ситуация внешне получалась не в пользу землян. «Прикажи им опустить оружие», — приятным тембром голоса повелела женщина, повернув голову к своему спасителю. «Только после вас, принцесса», — Итачи правой рукой вернул очки на глаза. У Чиха и без активного шерингана хватило одного взгляда в глаза каждому из бойцов в 3-5 шагах от себя, чтобы захватить их в простенькие гендзюцу мазилы. «Но нас больше», — заметила женщина, слегка так удивляясь, что ей перечит и успешно противостоят страху смерти. «Но я же вас спас, но я вас об этом не просила». «Хорошо, принцесса, я попрошу своих друзей опустить оружие, а потом вы прикажете своей охране деактивировать и поднять копья». «Договорились», — произнес Итачи, смело разговаривая под прицелом, что Дэниел бы делать не стал, побоявшись без того контроля ситуации, какой имел Шиноби. Его речь все понимали. «Договорились, сэр, пожалуйста, опускаем оружие», — приказал полковник, глядя с неодобрением и неверием. «Принцесса», — Итачи повернул голову к женщине, не пытаясь вскидывать брови или улыбаться, а сохраняя хладнокровие, больше присущее Ашраку. «Я позже прикажу, а сейчас сдайте свое оружие, незнакомцы», — властно произнесла женщина, показав себя далеко не с лучшей стороны, в большей мере из-за обиды по поводу провала попытки самоубийства. «Ха-ха-ха», — издал Анил. «Только ради аудиенции у правителя этого мира, принцесса», — уточнил Итачи. «Сэр, до дворцовой пирамиды путь не близкий, позвольте носильщикам помочь с тяжелыми предметами», — тут уж Итачи слегка улыбнулся. «Эф, так и быть, пусть понесут», — фыркнул Анил на дипломатический выкрутас. Такая подача ситуации сбила спесь со стражников. «Бросьте оружие и отойдите», — приказал все тот же Прайм, развернувшийся к тройке земных солдат и оставивший напарника продолжать целиться в инопланетянина. «Картер, брось автомат и отойди». «Тилк», — приказал Анил, оставаясь с пистолетом в кобуре. «И ножи тоже». Земляне отстегнули. «Эй, к тебе это тоже относится. Это для обмана. Смотрите, он тупой», — нервируя бойцов, Итачи смело схватился за темное лезвие висевшего на бедре отара и пошуршал о него кожей ладони, крепко сжав и показав отсутствие порезов. «Желая я причинить вред принцессе, то столкнул бы ее с утеса, а не спасал от падения», — напомнив о своем подвиге, выразился Итачи, сгладив тот острый угол, который мешал женщине, не желавшей признаваться в своей слабости и убиваться у всех на виду. «Брось оружие», — повысил голос стражник. Шиноби сдержанно подбросил отар за лезвие к ногам фальшивого джаффа, особо не пряча харакиш, но и не сверкая им. Молодой мужчина с рисованным значком радиации на лбу присел и подобрал, убедившись, что стильно и необычно выглядящий нож реально туп. «Отконвоируйте их во дворец к моему отцу», — ясно приказала принцесса. В итоге четверо землян пошли впереди. За ними четверо стражников топали и иногда тыкали в спину копьями, поторапливая или просто на виду у других рабов или сослуживцев у шахт, показывая статус пойманных. Позади всех двигалась принцесса, вновь набросившая капюшон, ибо рабам не позволено лицезреть принцесс. «Дэниэл, на сей раз тебе попалась плохая принцесса», — буркнул полковник после очередного тычка на сыпучем спуске. Он устоял. «Увы, Джек, я же археолог-философ, у меня пунктик, пунктик, пунктик». «Что за пунктик, Дэниэл?» Саманта решила помочь Джонатану. «Трагически влюбляться в принцесс», — признался Итачи. Анил цыкнул. Картер чуть улыбнулась и пихнулась локтем. Тилк выразительно глянул с приподнятой бровью. Душа Дэниэла Джексона возмутилась. Пирамида впечатляла своими размерами, подавляя всяк входящего в нее. Увы, Итачи слегка переборщил. После прохождения высокой арки конвой пошел направо, а витавшая в розовых облаках принцесса привычно повернула налево. Первый прайм оказался тертым калачом и основательно подготовил гостей к аудиенции. С землян сняли бронежилеты и кобуру, обшмонали, вытащив из карманов все, даже пластины жевательных резинок и шоколадно-ореховые батончики. При обыске никто не подумал проверять пресс Стилка, обнаруживая сумку подлинного Джеффа. Итачи сумел отстоять очки, а часы и Харакиш пришлось снять перед тем, как его руки тоже закуют в кандалы. Его клон подверг первого прайма Гендзюцу, внушив необходимость сохранить вещи в целости и под рукой, чтобы правитель мог со всеми ними ознакомиться по первому требованию. «Славная аудиенция, Дэниэл», — уязвил Анил при входе в относительно небольшой тронный зал, где на золотом сидении развалился старик, а рядом стояла принцесса в ниспадающем до пола бежевом платье с тяжелым украшением блузка из множества нитей бус с какими-то сверкающими камешками под цвет карих очей. Две огненных чаши по бокам трона дополнительно освещали нишу со странным рельефом на стене за королевским сидением. Ромбический узор резал дневной свет на лучи, падающие на исшарканный пол. «На колени», — приказал все тот же Прайм. «У меня проблемы с суставами, радикулит», — попытался отмазаться Анил. Однако стражник не оценил и ударил нижней частью копья. «Ау, это помогает», — Итачи подумал, что Джек зря взбрыкнул. Полковник и капитан сели на пятки, вытянув стопы, тогда как Учиха и Тилк согнули их для возможности быстро двинуться. «Мой отец, Пирус Гацлиер, король Тареллы, желает знать, кто вы», — объявила принцесса на весь зал. «Я Дэниэл Джексон, справа наш командир Джонатан Анил, слева Саманта Картер и Тилк из Чулака. Мы миролюбивые исследователи», — любезно ответил Итачи. «Ты напал на мою дочь», — вскочил с трона Пирус, гневно сверкая глазами. «Нет, я ее спас от падения. Подтвердите, принцесса», — Итачи дал женщине последний шанс. Его клоны уже собрали информацию для составления целостной картины маскарада, длящегося 7 веков и мало отличающегося от правления Гаулда. Принцесса потупилась, слегка качнув роскошной завивкой от уровня ушей до плеч. Ее отец дернул щекой и спустился, явив земляном свое старческое лицо с мешками под глазами и пятнами на лбу, выдающимся носом и седыми усиками под ним. «Лишь один из вас, Джеффа», — констатировал бодрящийся старик, судя лишь по метке на лбу. Правителю приглянулась Саманта, лицо которой его старческая рука грубо приподняла за подбородок и по-хозяйски огладила по голове. «Кто вас послал? Откуда вы?» «Мы с планеты Земля», — ответил Анил, прищурившийся из-за неподобающего обращения с Картер. «Кто из гаулдов там правит?» — свысока бросил Пирус, подойдя к стоящему на коленях землянину. «Никто, лжец», — тут же огульно обвиняя. «Воры, или вы скажете правду, или умрете», — заявил правитель. Повисла пауза. «На рудники их», — повелел Пирус, не дождавшись тех ответов, которые одновременно хотел услышать и боялся услышать. Тут Итачи прекратил играть в поддавки. Пирус опрометчиво стоял в шаге от приговоренных им. Шиноби глазами клона видел руку стражника, наклонившегося за тем, чтобы поднять раба за шкирку. Не выходя за рамки нормальных человеческих возможностей, Итачи пружинисто метнулся вперед, свалив охнувшего старика и короткой цепью кандалов сжав горло захрипевшего правителя. «Бросьте оружие, или Пирус умрет». «Живо!» Итачи не кричал и голос не повышал, но позволил себе испустить яки, жажду убийства, якобы умение Ашрака. Всего лишь чуть-чуть, а то в тронном зале станет вонять. Шиноби мазнул взглядом по четверым конвоирам и обратил лицо в сторону прохода с еще двумя стражниками, предпочетшими бросить копья и по вине примитивного гендзюцу Шеринган, потерявшими дар речи и способность двигаться, что люди позже спишут на ужас. «Ах, стойте, не убивайте, пожалуйста», — взмолилась принцесса. Тилк среагировал раньше слегка растерявшегося Джека, схватив упавшее рядом с ним копье и слитным движением встав. «Всем тихо, Или он умрет, а не уснет, угрожая словами, пальцем показательно зажимая сонную артерию и противостоя трепыханиям мужика, на старости лет еще имевшего физические силы, даваемые саркофагом. Итачи пришлось изображать натугу. Джек, Анил наконец-то отмер и несколько неуклюже на коленях подобрался к валяющимся, чтобы помочь Даниэлу справиться с душением короля. Тем временем Тилк ногами отпнул брошенные копья Джеффа к Саманте, Картер понятливо собрала их. Принцесса бухнулась на колени и прослезилась, то ли от счастья, то ли от страха, то ли всего понемногу. «Джек, садись на трон, стража слушается правителя и подчинится тебе», — произнес Итачи, поднимаясь после того, как Пирус потерял сознание. «Ты уверен?» — тоже встав, он взял копье Джеффа у Саманты. «Да, иначе будет стрельба, смерти. Оно нам надо», — говоря для Джеффа, испуганно попятившихся к стене и не знающих, как себя вести в данной ситуации. «Сам сядь, Джек, если сядешь ты, то этот мир с месторождением Наквада станет колонией США. Временная администрация, демократические выборы, военные советники, экспорт ресурсов – классика американской политики. Если сяду я, то это станут частные владения, которые я сдам в концессию за миллиард долларов. Квинси выест твой мозг чайной ложечкой, Мейборн спустит три шкуры, Хаммонд плешь проезд», – пообещал Итачи, при помощи гендзюцу воспаляя воображение стражников, чтобы они на себе примерили и преисполнились послушания. «Хы-ы, умеешь ты уговаривать», — выдохнул Анила и скорым шагом направился к лестнице на тронный подиум. «Мне теперь за это хорошо платит». «Ну, сел, и что теперь, визирь Джексон?» — мрачно произнес человек в кандалах. Анил понимал, что Джексон и Картер умнее его. «В кризисной ситуации лучше сперва послушаться тех, кто больше разбирается в происходящем, а потом уже думать, давать подзатыльник за вредные советы или наградить за полезные. Ваше Величество, отдайте четкий приказ стражникам у входа немедля пригласить к правителю кузнеца с инструментами первого прайма со всеми вещами инопланетян. Эй, вы, стража у входа, приказываю вам немедля пригласить к правителю кузнеца с инструментами первого прайма со всеми вещами инопланетян», слово в слово повторил Анил. Отмерших парней как ветром сдуло. «Саманта, пожалуйста, подведи дочь к отцу. Пусть убедится, что Пирус жив», — попросил Итачи, беря себе копье Джеффа. Шиноби не надеялся, что слабая женщина поддастся на его подстрекательство и придушит тирана, от которого спасалась самоубийством. Сцена с ней послужит психологической уловкой для первого прайма, которому подчиняется вся стража. «Мы не брешем, в отличие от некоторых. А как же твой пунктик?» Направившись к зарыдавшей женщине, «меня привлекают честные женщины. И что дальше, Дэниел? Мы самым грубейшим образом вмешались в чужое общество, круче быть не может», — полковник наконец-то собрал мысли в кучку. «Мы совершили подвиг, свергнув тирана, уподобившегося Гаулдам. Мы герои, спасшие народ от жестокой тирании. Кстати, ваше величество, не забудьте милостиво приказать первому прайму отпустить всех рабов из шахты, а кузнецу приказать расковать сперва нас, а потом их». «Все шиворот на выворот», — пробурчал Анил, ерзая на жестком золоте и таки подкладывая под задницу одну из подушек, которую Пирус подпирал локтем. Тем временем грозный Тилк занял привычное ему место подле трона. «Вы правы, ваше величество, пора поставить это общество с головы на ноги, прекратить весь этот тиранский маскарад. Все равно уловка с переодеванием не сработает против гаулдов, эти паразиты чуют своих, формой и рисунками на лбу их не проведешь», — спокойным тоном вещал Итачи, оставшийся стоять в трех шагах от сверженного Пируса, взявшего себе фамилию, означающую «богоубийца». «Действительно», — подтвердил Тилк, — «так вы гаулды», — сквозь слезы проблеяла бывшая принцесса, глядя с мольбой на нового правителя. Саманта привела ее и предусмотрительно встала рядом с Даниэлом, держа копье вертикально, в отличие от Тилка. «Нет, мы сражаемся с гаулдами. Эти паразиты наши враги», — заявил Анил. «Паразиты являются врагами всех людей, и нас, и вас», — Итачи развил тему, предлагая четырем стражникам общие точки соприкосновения. «Мой отец убил гаулда, дочь таки заступилась за отца. Как давно это было?» — осведомился Итачи. 700 лет назад. Ух ты, а во, печально. Саркофаг гаулдов превратил народного героя в тирана, подобного убитому им же гаулду. Саркофаг, тут есть гаулдский саркофаг», — приободрился Анил, в числе прочих имевший установку найти и доставить рабочий, поскольку наследство от Хатер, даже будучи взорванным, очень возбуждает ученых в зоне 51. «Конечно, Ваше Величество, прямо под тронным подиумом. Это же гаулды, в большинстве они предсказуемы». Анил поморщился на церемонное обращение, но сказать еще что-то не успел. Послышались громкие и многочисленные шаги. В тронный зал торопливо зашел первый прайм в компании четырех вооруженных стражников, кузнеца и двух рабов с носилками с грудой вещей инопланетян. Мужчина запнулся у входа, узрев картину маслом. Убито валяющегося Пируса, его заплаканную дочь на коленях над ним, подпиравших стеночку безоружных стражников, вооруженных инопланетян, один из которых восседал на золотом троне короля бога. «Входите, первый прайм. Позвольте вам представить вашего правителя, Джек-освободитель. Ваше Величество, это ваши подданные», назначенный визирем церемонно представил всех друг другу. Упомянутые встретились взглядами. Землянин выиграл, абориген первым отвел глаза, пусть на всхлипнувшую дочь свергнутого Пируса, но все равно отвел. «Первый прайм, как твое имя?» «Гласиус, Г. Ваше Величество, слушай приказ, Гласиус, немедля освободить всех рабов, все кандалы снять, начиная с этих», выразился Анил и потряс своей цепью. «Слушаюсь и повинуюсь, Икарус, расковывай», приказал вояка, развернулся и вышел из тронного зала, оставив четверых бойцов растерянно лупать глазками. «Ваше Величество, прикажите всем оставшимся стражникам сообщить всем во дворце о смене власти». «Стражники, сообщите всем во дворце о смене власти», — повторил хмурый Джек. «Слушаюсь и повинуюсь», — первым поклонился тот прайм, что вылечил радикулит. За ним остальные повторили и поспешно вымились с глаз долой. «А вы двое что стоите? Поставьте носилки сюда», указав на край подиума, «и уходите. Все рабы отныне свободны». Угукнув, мужчины быстренько поставили ношу и засверкали пятками. Кузнец моргнул и сдулся, смирившись и отправившись к правителю снимать кандалы. «Ваше Величество, у вас сегодня сидячий день. Кто жопу поднял, тот место потерял», с серьезной физиономией изрек Итачи, когда Анил сам поспешил к кузнецу избавляться от оков. «ТЦ, и кто тут из нас диктатор, визирь?» Тем не менее, слушаясь совета и плюхаясь обратно, Саманта слегка улыбнулась. Бывшая принцесса всхлипнула. Икарус не посмел выразить эмоций. Итачи положил копье на подиум и сам освободился, применив свой харакиш, выуженный из вещей. Потом Саманте помог. «Так вы, принцесса», вытерев лицо рукавом, с широко раскрытыми глазами уставилась на светящееся устройство, справившееся с кандалами. «Мы миролюбивые исследователи, и до последнего момента пытались все решить добрым словом. К сожалению, и в вашем случае доброго слова оказалось мало», — ответил Итачи, надевая свой жилет и возвращая Атар на бедро. Потом помог Саманте. «Спасибо, Дэниел. Прислоним Пируса к стене, конечно, но приводить его в чувство пока рано, извините». Саманта сперва хотела к подиуму, но Итачи показал на дверцы скрытого хранилища с саркофагом. Вдвоем подтащить к углу у входа оказалось легко. Бывшая принцесса с бледным и заплаканным лицом скромно встала рядом в нерешительности. «Икарус, отправьте кого-нибудь за служанками, чтобы принесли напитки, влажное и сухое полотенце». Итачи вполне успел перехватить кузнеца у выхода из тронной залы. Он не собирался устраивать коронацию или рядить друга в местные одежды, вроде как приличествующие монарху, чтобы таким образом сразу отмежеваться от Пируса и сохраненных им гаулдских порядков. «Слушаюсь и повинуюсь», — покорно ответил мужчина с проседью. «Теперь-то мне можно вставать, визирь, или ты сам изволишь меня нарядить в бронежилет?» — ехидно спросил Анил. «Джек, если ты уверен, что Тилк не метит на твое место», — улыбнулся Итачи, включивший запись на видеокамере до реплики командира. «Аллилуйя!» — полковник соскочил с трона как ужаленный. «Дэниел, покажи нам саркофаг, сейчас просканирую». Итачи воспользовался приемом Ашрака, показанным в симуляторе Цилмёба. Нашел. На троне кнопка с рельефом саркофага. Еще можно кеш-устройством. Последнее он и применил, запуская гаулдский механизм. Дверцы открылись, устройство плавно и тихо выкатилось, явив блеск золота. «Он исправен», — доложился Итачи, через харакиш закрыв раздвинувшуюся крышку и вновь открыв ее, показывая стабильный белый свет изнутри саркофага. «Отлично», — сноровисто снаряжаясь и сверху разглядывая. «Тилк, Картер, вам надо вернуться на базу за медиками, грузчиками, охраной и кабинетом министров». «Есть, сэр. Вы вдвоем тут справитесь», — обоснованно тревожись. «Конечно, даже наш миротворец признал, добрым словом и автоматом можно принести больше пользы, чем просто добрым словом», — острила Нил, внутри как взведенная пружина. А вы справитесь, желательно сопровождение из двух стражников, без копий Бжаффа, произнес Тилк. Тогда ждем служанок. Еще желательно отправить зонт в мир Дани. Я записал координаты, извлекая и передавая капитану блокнотик с отрывными листами. Да, это тоже важно, согласился командир. Я передам генералу. Саманта открыла и понятливо сорвала бумажку. А что со мной? Надтреснутым голосом поинтересовалась бывшая принцесса. А ты для начала хотя бы соблюди вежливости, представься, холодно бросил Итачи. Ой, извините, меня зовут Шила, шмыгнула носом молодая женщина. Шила, если ты будешь тихой, послушной и честной, то я постараюсь оградить тебя с отцом от казни, легко пообещал Итачи. Анила шкрякнул, и так не собираясь устраивать никаких расправ над свергнутой династией. «Ах, я буду», — горячо заверила женщина, тряхнув кудрями и прижав ручки к груди. «Будем надеяться, Шила. Я знаю исторические прецеденты, когда разъяренный народ буквально разрывал на куски своих ненавистных правителей, продолжая стращать, чтобы внушить женщине страх смерти во избежание повторения суицида. В данном случае это целесообразное решение, примитивное и действенное, ибо времени рассусоливать нет, иначе блицкриг провалится. Шиноби привык ставить благополучие селения превыше личного, а сейчас пытался совмещать, пусть коряво, но хоть как-то. Женщина судорожно всхлипнула и затряслась. Переглянувшиеся Анил, Картер и Тилк поняли, о какой казни говорил Джексон. Тут прибежали запыхавшиеся служанки с золотыми кувшинами, чашами, подносами, полотенцами. Клон Итачи убедился, что все приказы исполняются в точности и что никакого яда в напитках нет, а фрукты не ядовиты. Сам Итачи услышал и успел предупредить его величество устроить свой зад обратно на подушку. А вот саркофаг остался высунутым, тем самым удивив красивеньких девушек, впервые его увидевших. Кисло-сладенький сок хорошо утолял жажду. Пока команда еще находилась в сборе, Итачи вместе с Джеком сходил посмотреть на уборную, потом ее посетили Тилк и Саманта. К их возвращению прибежали те два в усмерть перепуганных стражника, охранявших вход в тронный зал, вот с ними половина ЗВ-1 и отправилась к звездным вратам. Сэм, окликая уже у выхода. Да, поделишься потом физиономией генерала? Хех, Дэниэл, будешь хорошим мальчиком, поделюсь, скромно улыбнулась Картер, вызвав смешок у Джека. После их ухода визирь инициировал знакомство персонала дворца с новым правителем, в качестве декорации оставив старого сидеть в углу и казаться всем мертвецом, что довольно унизительно для него и его дочери, понуро стоящей рядом, и после умывания полотенцем в более-менее приличном для женщины виде. Вереница людей проходила перед окуляром видеокамеры. Каждый кланялся, представлялся и называл свой род занятий. Джек устал изображать из себя короля, пока две с лишним сотни людей проходили перед ним. Опасность бунта и реставрации свергнутой династии Гацлиеров представляли из себя жрецы, но визирь заверил Верховного, что желающих переобучить на новый лад. Только после этой процедуры Джек смог покинуть трон, пересев за притащенный в тронный зал трапезный стол, где накрыли обед, признаться, вкусный и аппетитно поданный. Шилу покормили фруктами с подноса, все равно перенервничавшей женщине много есть вредно. Служанка сопроводила ее в нужник и обратно. «Окей, Гласиус, докладывай», — разрешил новый король, прожевав кусок мяса с ребрышка. «Ваше Величество, все рабы раскованы и отпущены. Стража переведена во дворец. Молодец, первый прайм. Скоро прибудут мои советники. Встретьте, любезно встретьте их у дворца и пропустите», — поправился Анил после взгляда Итачи. «Приготовьте покои на 20 персон, по 4 кровати в каждой комнате. Извините, Ваше Величество, покои – это функция мажордома Игнатуса. Велите пригласить его и прикажите это ему», – поправил Итачи. «Ах, да, мажордом. Пригласите Игнатуса, Гласиус. Слушаюсь и повинуюсь». Теперь у входа в тронный зал вновь стояла вооруженная охрана, тот самый Прайм, ранее ответственный за Шилу, и его приятель. И рядом с ними находился мальчик на побегушках, нашедшийся среди дворцовой прислуги. Так что Джек вместо бухтения терпеливо слушал рассказ Шилы о падении своего отца. Пирус раньше был рабом на руднике, но поднял восстание и убил Гаулда Сети 700 лет назад. После нескольких дней празднеств по случаю победы Пирус вернул старые порядки под предлогом того, чтобы спастись и обмануть других Гаулдов из Чиппай. Но за прошедшие века так никто и не явился. Жрецы считали это хорошим признаком. Дескать, боги довольны данью и потому не трогают народ Тареллы. жителей в мире более 70 тысяч, сосредоточены в трех городах. Есть шахты, где добывают железную и медную руду, соль. Жрецы заведуют выплавкой металлов и стекла, лучшие ткани тоже они ткут. Эти производства сосредоточены в пирамиде. Джек не успел заскучать, как вернулась Саманта и Тилк, приведшие ЗВ-9, ЗВ-11, ЗВ-12 и полную роту, отозванную с Альфа. Стэн Ковачек, главный дипломат, имел время разузнать подробности и обдумать ситуацию, чтобы сразу по прибытии инициировать документальное закрепление передачи власти, для чего пришлось приводить в чувство свергнутого Пируса и в присутствии первого прайма, первого жреца, мажордома и столичного совета в полном составе оба Голдслейера подписали отречение в пользу Джека-освободителя, который тут же назначил управляющий совет, где половина мест отводилась четырем тарелленцам, а половина землянам. «Стэн, ты чего такой радостный? Его на каторгу отправили, а он сидит и улыбается», – проворчал король, когда за ужином остался только с членами ЗВК. «Мне за союзный договор с Цилмёб сегодня выдали премию в 100 тысяч баксов, Джек, а троим моим подчиненным по 33 тысячи капнуло. Думаю, за тареллу отвалит побольше», – поделился новостью дипломат, который теперь сможет закрыть все потребительские кредиты, а после премии за данную миссию еще и ипотеку. «Ха, классно, поздравляю, парни. Наконец-то руководство начало правильно оценивать наши старания», – порадовался полковник. «Еще бы, на разные лады согласились вояки, собравшиеся за королевским столом. Увы, на базу Анилу сегодня не суждено было вернуться. Зато туда на ночь глядя отконвоировали Пируса для более углубленного медицинского обследования и саму Шилу вместе с тюками ее наспех собранных вещей для поиска политического убежища в другом мире. Военная смекалка вкупе с гениальным умом капитана Картер решили проблему выноса золотого саркофага, который повезли на базу Шайен. В среду король Джек-освободитель разорял свою казну. С базы прибыла целая вереница грузовых платформ, даже грузовые тележки толкали, чтобы привезти продукты и увезти все содержимое сокровищницы, где помимо прочего нашлась перчатка Каракеши, лечебное ручное устройство с символами сети, стали теперь собственностью базы Шайен, чей полковник заделался королем целого мира. Надо отметить, золотых изделий и различных украшений с кристаллами набралось несколько тонн, не говоря уже о гардеробе. А во вторую половину дня опустошили оружейную. В это время Шишантонг знакомил жречество с буддизмом. Надо признаться, заинтересовались единицы, остальные предпочли оставить сан и заделаться бюрократами. Из дворца отпустили только некоторых демагогов, а все церковные техники остались. Сам церковный институт упразднили. Как раз в четверг прибыл десант инженеров и ученых из зоны 51, принявшихся донимать бывших жрецов объяснениями о том, как управляться с гаулдскими станками, ранее считавшимися церковным секретом. Из той же зоны 51, но в мир Дани, отправился не меньший контингент. Как оказалось, тот мир когда-то управлялся чисто Джаффа и собирал дань из нескольких миров. Когда ответственного гаулда убили в ходе междоусобицы, Рани проявил интерес к этим владениям. Без личинок власть Джаффа закончилась, сами они померли, как сдохли и гаулды без носителей. В итоге Тарелла единственная продолжала отправлять дань исправно, и руды на Квада накопились десятки тонн, а могли и не накопиться, но звездные врата располагались на голове сфинкса по примеру символа Ра в виде солнечного диска между двух загогулин, поэтому цилиндры могли еще тысячи лет скатываться и разбиваться, образуя гору на Квада среди песчаных барханов. Брошенная гаулдами база снабжения оказалась даже более лакомой добычей для земли, чем колонизация Тареллы. Тем не менее, дипломаты без дела не сидели, объясняя суть демократии, создавая аппарат управления и организовывая выборную кампанию. Как они ни старались сделать все это побыстрее, процедура народного голосования и публичный подсчет бюллетеней состоялся во вторник следующей недели, 23 июня. Тогда же король Джек-освободитель передал власть народно избранному Гласиусу, взлетевшему так на радостях людей по поводу освобождения рабов, в чем первый прайм лично участвовал, а потом, врубившись в демократию, активно пиарил себя и здорово помогал землянам с поисками людей на ответственные должности в президентской администрации. После этого земляне схлынули обратно в звездные врата, оставив на длительное пребывание три взвода морпехов и советников, не из дюжины команд ЗВК. Поскольку Итачи вырастил у тенистого подножья пирамиды несколько электрокочек, а из базы доставили бочку относительно дешевого активатора, а Саманта подключила растения через электрогенератор, у землян была подходящая для их устройств энергия. Так что вся ЗВ-1 на ноутбуках, убивая время, натыкала отчеты и вернулась на базу с уже готовыми докладами. Дело было во вторник поздним вечером, так что команду быстро проверили в медпункте, покормили в введенном в эксплуатацию расширении буфета и отпустили по домам. А в среду в 9 утра состоялось расширенное собрание в зале у кабинета генерала Хаммонда. «Мистер Джексон, выражаю вам благодарность за проявленную находчивость», на полном серьезе произнес генерал после выслушивания сводного отчета от ЗВ-1 на общем брифинге, где многим приглашенным пришлось стоять. Прямо упоминать трон он не стал, но и так всем понятно. «Сэр, сидячая работа не по мне, это не мой хлеб. Мои контракты не предусматривают подобного рода работу, хотя от поощрительного миллиона баксов я с напарниками не откажусь». Хаммонд заулыбался, как и многие из присутствующих. «Хех, теперь у горы есть премиальная кубышка и вашими стараниями она вновь пополнилась, ЗВ-1». «Президент впечатлен и доволен нашей работой», — объявил генерал. «Доктор Фрейзер, вам слово». Джанет доложила о наркотической зависимости от гаултского саркофага и его пагубном влиянии на организм, перестающий выполнять свои функции после многоразового применения этой лечащей технологии, не способной обходиться без нее. Перса не смогли спасти. После длительного перерыва саркофаг его не принял, старик скончался, труп был отправлен к дочери на землю света мира P3X-797, где Шилле предоставили политическое убежище от разъяренной толпы. До обеда выступило еще несколько докладчиков, к примеру, сообщивших об успешной доставке и установке в зоне 51 транспортных колец, парных тем, что изъяли из правой лапы сфинкса и установили в базе Шаен в кристальном зале на этом же 28 уровне. Устройства протестировали, работают нормально, сбоев не выявлено. Пара из левой лапы и склада во второй посадочной пирамиде изучается в подземной лаборатории зоны 51, к слову, благодаря кристаллам-семенам, обзаводящейся обширным подземным комплексом в дополнение к наземному. Еще одна новость понравилась Шишантонгу. На одном из полюбившихся монаху холмов рядом с Академией ВВС начались подготовительные работы для возведения буддийского храма. Также присутствующим доложили о том, что в терминальном зале ангарной секции собраны все электрокочки, налажено их разведение и съем электроэнергии для питания звездных врат и других кристаллических расширений горы Шаен.